под океанскими волнами какой-то глухой колокольный звон. Но тут взрыв смеха прервал тишину. Смеялся капитан. «Какая мрачная история!» — воскликнул он. «Скажи, папаша Катрам, а ты не выпил лишку в тот вечер?» Старик бросил на него гневный взгляд. «Даже глотка воды», — сказал он. «Тогда ты обманулся, старина! Может, ваши ученые-умники нашли объяснение и этому похоронному звону?» — спросил боцман с явной иронией. «Ученые здесь ни при чем. Объяснение тебе даст просто моряк». «Не может быть!» — воскликнули матросы недоверчиво. «Скажи-ка, Катрам, — продолжал капитан, — когда ты слышал этот колокол, где находился ваш корабль?» «Вблизи острова Лос-Пикос. Тогда я уверенно скажу тебе, что звон раздавался именно оттуда». «Никогда не поверю, сударь. А почему?» «Да потому что там нет ни церквей, ни миссий». «Я знаю. Там вообще нет людей». «И это я знаю». «Тогда в чем же дело? Скалы там, что ли, звонили?» «Нет, волны», — торжественным тоном ответил капитан. «Вы дурачите меня!» — вскричал боцман. «Я ничего не понимаю». «Старина Катрам», — сказал ему капитан назидательно, — «ты многое знаешь, но и ты не знаешь всего». Когда возле необитаемого острова, окруженного отмелями или опасными скалами, нет маяка, который предупреждал бы о них суда, там ставится плавучая бочка или просто буй, на котором в железной клетке подвешивается колокол. Волны качают буй, и колокол все время звонит. Твой англичанин был сумасшедший маньяк, помешанный на смерти, а звук, который слышал ты, исходил от колокола, подвешенного вблизи отмелей Лос-Пикос, чтобы предупреждать суда об опасности. Не было там ни мертвецов, ни живых людей, а только волны, которые качали буй. Теперь ты понял, суеверный старик?» И в этот миг на корме нашего судна раздался звон колокола. Все до единого мы резко вскочили на ноги, а папаша Катрам свалился с бочонка, издав страшный крик. Один капитан хохотал, как сумасшедший. «Вот что значит у страха глаза велики!» — смеясь, сказал он. «Не бойтесь, это не колокол мертвецов. Это наш судовой колокол, который зовет людей на вахту. Доброй ночи, папаша Катрам, и смотри, чтобы ночью этот Мортон англичанин не утащил тебя за ноги на дно». Крест Соломона. Накануне четвертой истории боцмана Катрама все члены экипажа были ни живы, ни мертвы. Матросы были напуганы заупокойными легендами старика, и то дрожали от каждого шороха из трюма, помня о призраках Вельзевула, то бледнели, если какой-нибудь корабль появлялся на горизонте, словно это был летучий голландец, то вздрагивали всякий раз, как волна ударяла о борт, думая, что слышат колокол англичанина. Эти легенды сильно подействовали на их воображение, и если бы папаша Катрам продолжал в том же духе, очень возможно, что и в самом деле никто бы не остался на борту, едва корабль добрался бы до ближайшего порта. В тот вечер папаша Катрам долго оставался один, сидя на своем бочонке.